Глава 25. Тамалия. Может, на самом деле сменить круг общения? Правда, что-то подсказывает мне, что если копнуть, то и тут все окажется не так красиво, как на поверхности. Рабу сбежать не дала? Не дала. Наказание провинившейся рабы не считает прелестным? Считает. А уж про небанальное искусство. Что-то не хочется мне с ней в более близкие отношения вступать. Мужей легко разменивает, опять же. Похоже, обычная напыщенная тварючка. Зову гида, интересуюсь, можно ли выяснить, где находится Свелла Мирайская. Птица сообщает, что на 4-й палубе, и даже предлагает с ней соединить. Соглашаюсь. Мне сейчас клоуном предстоит подработать. Не хочется ужасно, но еще больше не хочется, чтобы Антера трогали. Свелла как раз тоже направляется к зоне невесомости. Договариваемся о встрече. Пересекаемся у лифтов. «Ты откуда?» — интересуется. «Немеза картины показывала. А тебя почему не было в зале?» «Знаешь», — тянет задумчиво. «Она хоть и рабыня, но как-то... все равно воспоминания неприятно». «Да, соглашаюсь. Хоть ты меня понимаешь. А что там у Оленки будет? Может, лучше тоже не идти?» «Это же раб», — пожимает плечами. «Он мужчина, а они...» На секунду в ее глазах сверкает отвращение вперемешку с ненавистью. «Да уж, кому-то еще далеко до того, чтобы успокоиться и отпустить ситуацию. Не вижу смысла повторяться, что это совсем другой человек». «А я невесомости боюсь», — вздыхаю. «Боишься?» Удивляется. «Ужасно. С детства. Такое неприятное ощущение. Отсутствие опоры под ногами. Невозможности контролировать ситуацию. И желудок сводит. Может, тебе лучше не идти тогда?» «Да я вот тоже думаю. Но Оленка же обидится». «О, это Оленка!» — фыркает Свелла. «Она все по твоему Антеру плавится. А вообще, она всегда любила рабами обмениваться. Дала бы ей на денек, она бы успокоилась. Чего ты упираешься?» «Не дам, сержусь. Что это вообще такое? Сама подарила и сама же отбирает». До двери шлюза, отделяющего зону невесомости, продолжаем припираться по поводу Оленки и моей жадности. Там нас поджидают Сели с Халиром, которым Свелла сообщает об очередной ямалитиной странности. Без рабынь? С чего бы? Подходит еще несколько человек, некоторые привели с собой рабов. Отлегло от сердца, а то если бы я одна с Антером заявилась, было бы странно. Интересно, каких размеров эта зона? Едва ли на корабле можно содержать крупную, обеспечивающих механизмов понадобится больше, чем она сама. Расписываю в красках с размахиванием рук, как я боюсь этого дурацкого ощущения, когда будто бы себе не принадлежишь. Надо мной потешаются, сама над собой смеюсь, готовлю атмосферу. Как любит говаривать дорогое начальство, чтобы врага нейтрализовать, нужно его рассмешить. Мне, как слегка недееспособной, предоставляют право первого шага. В шлюзе перед внутренней мембраной останавливаюсь, гашу улыбку, изображаю ужас. Становлюсь впереди Антера, кладу его руки на свою талию и приказываю ни за что не отпускать. И нечего так на меня смотреть, Селий, а то не удержусь и язык покажу. Подошедшему Климу тоже. Ох, взгляд у него печальный. Но почему в нашей теплой компании нет девушки, разбирающейся в информатике? Я бы с ней подружилась, безо всяких там романтических намеков. Да, только вот Антера не одолжила бы. Клим, кстати, в кои-то веки тоже без телохранителя. Свела Аниту не взяла. Может, и мне можно было моего оставить. Пневмомембрана проталкивает нас, придавая легкое ускорение. С визгом врываясь внутрь. Слышу, как Антер фыркает на ухо. Да, уж Оленка нашла, где разместиться. Похоже, это игровая детская комната. Небольшая, круглая, стены мягкие, везде какие-то игрушки, мечи висят. Совершенно неуместно смотрится, почти напротив входа, прикованный за руки и ноги длинными цепями к стене раб. В черной набедренной повязке мускулы неестественно напряжены. Накачали его чем-то похоже. Чуть склонил голову, волосы касаются плеча. Живописный такой. Тьфу, это после общения с Немезой, что ли, мне подобные глупости в голову лезут? У меня пара секунд сориентироваться и оценить обстановку. Внутри уже есть гости. Оленка тут же, кстати, без кнута. Ну, правильно. Здесь с ним не слишком развлечешься. Если сюда набьется еще больше народа, будет вообще прелестно. Негромко наигрывает быстрая ненавязчивая музыка. Чуть справа, почти напротив, недалеко от раба, вижу панель выключателей. Она-то мне и нужна. Сзади кто-то залетает, нас слегка подталкивает вперед потоком воздуха, успеваю поменять направление. Кажется, Антер пытается затормозить, прижимает меня к себе. Ну как в таких условиях работать? «Не останавливай», — шепчу чуть слышно. Удивленно выдыхает. «Ты же не думал, что я действительно боюсь, правда? Когда-то целый курс боевого искусства в невесомости прошла. Навыки какие-то остались. Рассчитывать движение, направление, силу ударов умею. Интересно, какова тут чувствительность приборов?» «Гид!» — зову негромко. «Иногда мне кажется, что высокоинтеллектуальные системы и программы наделены определенным сознанием и чувством юмора. Птиц в белой набедренной повязке появляется у стенки возле раба в черной набедренной повязке. В той же позе, прикованном к стене, склонив пеликаний клюв на бок. Раздаются смешки. Видимо, гид спрашивает о пожеланиях. Слышно плохо, все с удивлением смотрят на Оленку, пытаются понять логику действа, и только сама хозяйка презентации выглядит растерянной. Сзади еще кто-то влетает. Наше движение снова ускоряется от воздушного толчка. Выставляю вперед руки, снова взвизгиваю, врезаюсь в панель. Она стандартная. Намечаю два выключателя. Вот они. Стараюсь попасть точно. Один сбрасывает со стен все, что на них закреплено, вместе с цепями раба. Какая прелесть. Второй выключает свет, оставляя легкую подсветку в виде звездного неба. Ой, что начинается. Такой шум. Оленкины вопли включить обратно в нем просто тонут. Отталкиваюсь от стены, хватаю кончик цепи раба. Не могу отказать себе в удовольствии съездить подвернувшемуся селью поперек пятой точки. Сила, понятное дело, не такая, как при гравитации, но очень надеюсь, что хоть маленький синячок останется. Приходится, конечно, извиниться, выпустить цепь, но тут в нас врезается еще кто-то. С визгом отлетаю, кричу, что боюсь. Негромко отпускаю гида, но чувствительность приборов высока. Исчезает. С удовольствием слышу тихий смех Антера возле уха. Кажется, вошел во вкус. Помогает рулить и устраивать еще больше беспорядок. Господи, вот так посмотришь. Нормальные ребята веселятся, балуются, врезаются друг в друга. Даже Оленка перестала злиться и начала хихикать. Впрочем, посмеяться все любят. Но это, к сожалению, не показатель духовного уровня. Не удивлюсь, если они точно так же будут ухахатываться над истязаниями раба. Хорошо, что я брюки надела. Тонкие, правда, и обтягивающие. Все через них ощущаю. Каждое случайное и не очень прикосновение. Разгоряченное тело моего любимого мужчины. Его ладонь уже не просто на талии. Обнимает меня поперек живота. Притягивает все ближе, все крепче. Стараюсь поменьше махать головой и конечностями, чтобы не ударить случайно. Хочется забыться, откинуться на его плечо, провести по рукам, завернуться в родное тепло, слиться с ритмом сердца и наслаждаться. Но у меня в планах сорвать презентацию, причем так, чтобы никто в обиде не остался. Тесно здесь все-таки, а нас очень много. Выловить разлетевшиеся мечи и прочие детские снаряды почти невозможно, в особенности, когда не слишком хочется. Заразительному смеху я долго училась. Не просто это. Нужно хохотать искренне, от души, веря себе до слез, почти забываясь, при этом полностью владея своим голосом. Весьма непростое умение, но стараюсь изо всех сил. Потому что после искреннего хохота наступает некоторое умиротворение, и я очень надеюсь, что никому просто не захочется издеваться над рабом. С полчаса стоит бедлам, крики, смех. Потом все постепенно успокаиваются. Начинает ощущаться пропитавший помещение запах пота. Вентиляция не успевает справляться. Оленка наконец-то добирается до выключателя, зажигает свет. Взаимный потрепанный вид вызывает еще несколько минут смеха. Так, пора бежать. В нас сзади опять врезаются. Снова начинаю хохотать. Переворачиваемся через голову, сообщая, что меня сейчас стошнит. Отталкиваюсь от первого попавшегося под руку тела в направлении выхода. Мембрана с легким чпоком всасывает нас и выпускает в шлюзе. Сила гравитации наваливается лавиной, оглушая и чуть не сбивая с ног. Как же я, оказывается, устала. Антер, наверное, тоже. Держать-то. Но и сейчас поддерживает, не дает нам свалиться. И такое впечатление, что даже не собирается разжимать руки. Мембрана слегка вибрирует. Еще кто-то собирается выйти, врезается в нас и, кажется, проталкивается воздухом обратно. Снова хохочу. Антер тоже посмеивается. Такое редкое зрелище. Эх, нужно отходить. Прямо ощущаю, с какой неохотой отпускает меня. Направляемся в небольшое помещение с той стороны шлюза. «Что это на тебя нашло?» — догоняет нас Свелла. Раскрасневшаяся и растрепанная, но, по-моему, смотрится гораздо милее, чем за все время нашего знакомства. «Это нервное», — пожимаю плечами. «Наверное, сама выгляжу не лучше, во всяком случае, неаккуратнее. Когда боюсь, начинаю хохотать, как ненормальная. Ох, подышать охота». Антер, это было непередаваемо. Тали, я тебя люблю. Ты просто не перестаешь удивлять. Я, наверное, никогда в жизни не испытывал столько удовольствия. Отпустить тебя после всего сродни пытки. Стоим в прихожей возле шлюза, остываем. Унимаю восставшее колотящееся сердце, и не только его. Словно просыпаюсь, осознаю, где мы, кто вокруг. Футболка впереди абсолютно мокрая, там, где Талли прижимал. У нее же тоже, наверное, спина мокрая. Хотя в этом черном одеянии не видно. При воспоминании о прикосновениях сквозь тонкую ткань тело в очередной раз подводит, напрочь отказываясь униматься. Свела бросает на меня брезгливый взгляд, изображаю истукана. Зато понемногу начинаю справляться. Из шлюза вываливает целая толпа, места все меньше. Но аристократы хотят подышать, поэтому арава устремляется на самую широкую палубу. Ночь, пробирающий ветер, море немного штормит. Зеленая луна такая же неестественно яркая, даже корабельная иллюминация не заглушает. Осколки зеленой дорожки в беспокойных волнах. Девичьи волосы подняли бунт, такое ощущение, что по всей палубе резко возросло их количество. Несколько раз получил чужими прядями по лицу. Ну и ветрюган. А Талли с мокрой спиной. Приближаюсь. «Госпожа, ветер холодный, давайте я вас прикрою». Говорю тихо. Кивает прохладно. Могла бы и приказать, я же понимаю, что при них нельзя нормально. По-хорошему, раб, особенно не элитный, должен обращаться с вопросом с колен. Но не могу. Демон подери, не могу. Снова обнимаю сзади, закрываю от ветра. Никогда бы тебя не отпускал. К нам подходит Селий. Вернее, конечно, к Талли. Не корчить зверские рожи, помню. Чувствую себя необычно. Улыбаюсь. Вот идиот. Селий бросает свирепый взгляд, в котором чередой выстроились обещания самых невыносимых мучений, какие он только сможет измыслить для меня. Молчу. «Лита!» — начинает. Похоже, снова ценным советом Халира следовать пытается. «Ты долго еще будешь на меня злиться?» «Я не злюсь на тебя, с чего ты взял?» — недоумевает Талли. «Ну, так демонстративно за Климом ухаживаешь», — объясняет. «А чем это он? Ни за кем Талли не ухаживает. Правда, Талли?» «Надеюсь». Ее волосы залепляют мой рот и глаза, поднимает руку, пытается поправить, но хватает на несколько секунд, снова разлетаются. Стараюсь прижать их щекой к голове. «Селий, ты свой выбор сделал, какие претензии?» «А ты?» Снова смотрит на меня. «Чего он тебя весь вечер обнимает?» «Холодно», — пожимает Талли плечами. «Ну, красавица!» — приближается к нам Халир. Мне кажется, или у него во взгляде мелькает некоторое восхищение. «Еще немного, и я тоже запрошусь к тебе в мужья. 100 лет так не отрывался. Пригласи на свидание, а?» Талли окидывает его взглядом, волосы опять выбиваются, щекочут по лицу. Не удерживаясь, прикасаясь губами. Пошел к черту, урод. Судя по глазам Селия, он думает примерно о том же. «Не выдержу конкуренции, Халир», — хмыкает Талли. «Какой такой конкуренции?» — вклинивается рыжая дура, которая только и делает, что хищным ястребом вокруг аристократа летает. Тут даже менее ценящий самостоятельность сбежал бы. «Да так», — Со спины не вижу, но ощущаю хитрый взгляд, брошенный Тали на Халира. У кое-кого слишком плотный график в некоторых вопросах. Халир, похоже, намек понимает и тему продолжать не спешит. Это про его рабынь, что ли? А вот Сели изъявляет недовольство. «Зато твой график весь вокруг постельного». «Наоборот», — хихикает Тали, проводя ладонями по моим рукам. «Это он вокруг меня». Халир фыркает, Сели насупливается. Только Клима не видно. Между прочим, холодно, я уже сам замерз. «Рабы для нее лучший контингент», — мстительно сообщает рыжая стерва. «Постельные тряпки сейчас в моде?» — тянет Селий. Сердце ухает вниз, непроизвольно сжимают Тали. Надеюсь, никто не заметил. «Твари, знаю же, что нельзя расслабляться ни на миг». У Селия сразу настроение поднялось, лыбится. «Демон, Тали, наверное, неприятно прижиматься к постельной тряпке. Она же просто пыталась Оленке планы перебить». Чуть отстраняюсь, не сильно, чтобы воздух холодный как можно меньше проникал. О чем я только думал, идиот. «Селий, ты меня оскорбить вздумал?» — хмурится Талли. Халир хватается за голову и отходит с тихим «йоу». Только до Селия не дошло. «Почему это?» — не понимает. «Потому что ты полный придурок». Раздается чуть сзади голос Свелы. Все слышала, похоже. «Оскорбляя постельного раба, оскорбляешь и его госпожу. По-твоему, Лита от тряпки получает постельное удовольствие?» Как же она умеет гадости вуалировать, эта Свела. Хорошо, что здесь полумрак и пляшущие тени от фонарей. Кажется, щеки снова горят. «Удовольствие», — думаю тоскливо. «Где уж мне? Долго еще планируешь тут стоять, Талли?» «Да какое там удовольствие!» — хихикает рыжая, до сих пор не может Талли Халира простить. «А она за него держится, чтобы Оленке досадить, а сама, небось, и не притрагивается. Она же реабилитационная». «Никогда не бил женщин. Но некоторых из них просто непреодолимо хочется стукнуть. Вдруг мозги на место встанут? Или сволочизм высыплется?» «Ладно, по мне все прохаживаются, не привыкать. Но реабилитация — это... слов не подберу. Хорошо, не по-настоящему, и Тали не должна переживать. Но они же не знают». Тали вдруг презрительно фыркает, поворачивается, еле успеваю отпустить. Проводит рукой по моей шее, запускает в волосы. Вроде бы резко, но прикосновение такое ласковое. Бесноватое тело откликается моментально. Чего это она? Притягивает к себе мою голову. Быстрее, чем осознаю происходящее, начинаю ощущать желанные губы. Мне же не нужно ничего скрывать. Да если бы и нужно было, не знаю, удалось ли бы. Но ведь наоборот, необходимо демонстрировать. Да и что тут демонстрировать? Я так давно этого хотел. Сам не успеваю сообразить, как прижимаю ее к себе. Наслаждаюсь. Почему наши поцелуи выходят какими-то ненормальными? Пусть так. Без этого, наверное, мне бы никогда не ощутить вкус твоих губ. Тали внезапно отстраняется. Кажется, я слишком увлекся, дурак. Пытаюсь сообразить, что теперь. Поворачивается, окидывает всех насмешливым взглядом. «Вопросы есть?» «А дальше?» — наглеет Арида. «Ничем ее не пронять. Таринская мерзость». «А дальше без вас?» — хмыкает Тали. «Я как раз в настроении. Реабилитация проходит вполне успешно, если вдруг кому не безразлично. Идем». «Иду. Надеюсь, мы на яхту, а не в местные каюты. Не смей нагло смотреть на уязвленного Селия, дурак. Не смей». Тамалия. «Господи! О, Господи, Антар! Это невероятно! Никогда не подозревала, что поцелуй может быть настолько бесподобным, ошеломительным, восхитительным, пьянящим. Черт, были бы мы одни, от меня осталась бы горстка пепла. В следующий раз только по ветру развеять. И кажется, я уже не могу дождаться этого следующего раза. Каждая самая крохотная частичка тела и души взбунтовалась, мечтая сгореть поскорее. Возьми себя в руки, агент Там. Вон Оленка появилась. За цепи раба подтаскивает. «Куда пойдем?» — спрашивает. «Прости, но я уже спать», — отвечаю. «Ты же у нас останешься? Завтра еще приду». «Что-нибудь случилось?» — хмурится Оленка. «У подружки своей спроси». Киваю на Ариду. «С ней разбирайтесь». Заходим в рукав. Тут хоть пронизывающего ветра нет. Так хочется взять Антара за руку. Господи, как я буду спать с ним в одной кровати? Вспоминаю. Вздрогнул. Отстранился. Черт, ну как ему объяснить? Ведь он же думает, что это он не нужен мне. Не представляешь, насколько нужен. Я просто до ужаса боюсь, что придется потом сделать то, что может тебя сломать. «Госпожа Ямолита!» Слышу голос Клима, оборачиваюсь, заглядывает в рукав. «Можно к вам буквально на минутку?» Смущенно. «Клим, я ужасно замерзла», вздыхаю. Кажется, его не было со всеми, и он едва ли слышал выяснение. «Что случилось?» Рукав подпрыгивает и изгибается, Антар поддерживает меня. Еще и шум ветра мешает. Клим пытается что-то сказать. Слышно плохо. Не возвращаться же к аристократам. «Идем», — зову, скрипя сердце. «Пошлешь ведь? Такое еще пойдет. Потом раскручивай снова на симпатию». Кивает, идет за нами следом. Буду много зевать и постараюсь поскорее распрощаться. Снаружи все холоднее и холоднее. Не хочу заводить в каюту. Активирую поле, делаю его непроницаемым для ветра. Совсем другое дело. С удивлением обнаруживаю, что из рукава следом за Климом и его телохранителем выходит Лайла, как обычно в одном ошейнике. «Лита», — мнется Клим. «Я ее купил. Для тебя». «Ты не переживай, она может какое-то время у меня пожить. Там разберешься, куда... В смысле, ты же, ну, совсем теряется». «Идиот, не мог девушку одеть?» Так, считаем до пяти. Он не виноват, у него воспитание такое, да и генетические отношения к рабам давно сложившиеся. «Антар, дай ей халат!» Распоряжаюсь, прервав свое движение. Черт, периодически забываться начинаю, нужно как-то эмоции в порядок привести. Антар легко спускается по лестнице. Буквально через минуту появляется с халатом и кофтой для меня. Накидывает мне на плечи, помогает надеть. Лайли просто подает. Все как положено. Пытаюсь осознать очередные свалившиеся проблемы. Не хватало для полного счастья. «Я что-то не то сделал», — грустно констатирует Клим. «Просто... я ошарашена», — отвечаю. «Ну, ты пока подумай, если вдруг... Продать никогда не поздно. Дарственную все равно на суше нужно будет заверить». «Нет, нет, не надо продавать», — отказываюсь. У меня же рука не поднимется сдать девушку в бордель. Черт. «Антар, принеси нам чаю, прошу, и перекусить». «Ты давно ела?» — спрашиваю Лайлы. «Утром», — отвечает боязливо. Антар со словами «уже несу госпожа» снова исчезает внизу. Падаю на диван, приглашаю Клима сесть. «Так, твою мать, все мысли из головы разлетелись. Вот удружил. Ладно, что-нибудь придумаю». «Госпожа!» — зовет вдруг Антар. Снизу одна голова торчит. Не видно, опустился ли он, как положено, при своевольном обращении на колени или нет. Улыбаюсь. «Можно вас? Пожалуйста!» Тон настораживает. Стараюсь не сорваться с места. Встаю, изображаю неудовольствие. Спускаюсь к нему. Когда нас уже не видно, смотрю вопросительно. Указывает глазами на дверь ванной. «Лихо!» Бросаюсь туда. Антар держится рядом, на секунду притормаживаю. Будь там что опасное, он бы меня не пустил. Открываю. Черти, коробка пуста. Крышка по-прежнему на месте. «Она так и стояла закрытой?» Спрашиваю. Кивает. «Черт», бормочу. Оглядываю ванную. «Везде смотрел», сообщает. «Не видно и не слышно». «Ясно». Беру сухие вещи, под предлогом переодевания закрываюсь, настраиваю микросетевик. Никаких странностей или нарушений незаметно, мои приборы тоже молчат, внутренняя сеть яхты стабильна. «Странно», — сообщаю, выходя. Антар тоже успел переодеться, знатно мы нагонялись. До сих пор по телу пьянящие волны от воспоминаний о прикосновениях. «Как оно могло вылезти? Крышка же защелкивается!» Пожимает плечами, улыбается. «Может, за нами на корабль перебралось, а мы и не заметили? Или кто-то без нас пришел и выпустил? Но не похоже. Никто не мог проникнуть без моего разрешения. Яхта же на меня настроена, и я активировала поле. Или обошли защиту, или...» Лихо стало невидимым. Смотрим друг на друга пару секунд, подходим к коробке. Антер открывает, запускает туда руку. Никаких звуков убегающих лапок, никаких повторных укусов. Несколько минут водит ладонью из угла в угол, пытается прощупать все пространство. «Нет», — сообщает. Киваю, возвращаюсь к шкафу, ищу что-нибудь попроще из своей одежды для Лайлы. Чтобы ей такое дать? Я мало с собой брала. Шикарные платья отпадают, только что снят из себя костюм тоже, а все остальное из специальной одежды — с различными мимикрирующими карманами и приспособлениями. Пижаму, что ли? Подхожу к кровати. Я же ее специально заказала, чтобы Антера не слишком своими маечками смущать. Плотная, свободного покроя, но очень приятная к телу. Терпеть не могу пижам. Ладно, на острове что-нибудь придумаю. «Когда уйдут, придется обыскать все», — говорю. «И запусти, пожалуйста, комбайн. Нужно девушку покормить». «Я, наверное, наверху буду спать», — спрашивает. «Зачем?» — удивляюсь. «Там холодно». «Но...» «Ты же не думаешь, что я уложу Лайлу в свою кровать?» — хмыкаю. «Нет, я-то и не в таких условиях ночевала, бывало, но для таринской аристократки это совсем перебор». Молчит, улыбаюсь. «Пойду, а то заждались уже». Выхожу наверх, как-то там нерадостно. Лайла на полу сидит, дрожит от холода. Подаю ей пижаму. Как же не хочу, чтобы она к Антеру спускалась. Но не здесь же заставлять переодеваться. Клим на диване, телохранитель сзади. Соображаю, о чем бы заговорить. Неожиданно вижу в море странное свечение. Где мои черные очки? Пытаюсь посмотреть через микросетевик. Неужели мы купол проехали? «Что это?» Спрашиваю, подхожу к бортику, опираюсь. «Скальный риф», — отвечает Клим. «Благодаря ему до материка не долетают бури, все здесь разбиваются». «Далековато от материка», — недоумеваю. «Неужели ни одна не долетает?» «У нас бурь не бывает», — пожимает плечами, приближается, становится рядом. «Они искусственные?» «Да нет», — удивляется, — «просто скалы». «А почему светятся?» «Кажется, из каких-то фосфорисцирующих пород, не помню точно». «Да и луна вон какая. Скоро суда начнут тормозить. Тут непростой участок». «А летать тоже нельзя?» — интересуюсь. «За скалами уже можно, по-моему. Но с этой стороны гравелеты не летают, насколько я знаю. А зачем тебе?» «Ну, просто не проще ли перелететь, если сложный участок?» «Автоматика справится», — пожимает плечами. Слышу шаги, оглядываюсь. Лайла выходит в пижаме, следом Антер с подносом, как обычно, бесшумно. Бросает на нас такой взгляд. Хочется Клима аккуратненько подтолкнуть за борт. «Сколько до них плыть? Пару часов?» Продолжаю разговор. Клим снова пожимает плечами. Вдруг чуть приближается, смотрит. Как-то он подозрительно романтически настроен. «Черт, не хочешь же ты сказать...» что это был романтический подарок, чтобы я не переживала о ее судьбе. Кашусь на Лайлу. Да уж, такой подарочек и в кошмаре не приснится. От взгляда Антера, расставляющего на столике чашки и блюдца, прямо прожигает. Не могу никак в роль войти. Так и тянет спустить незадачливого ухажера подальше в море, вместе с эротично приглаживающим длинные волосы подношением. И почему эти мужчины никогда не могут ограничиться дружбой? Почему им нужно хватать за руки, делать томные взгляды и призывно молчать? Осмелел, однако. Меня вполне устраивало, когда ты оставляла решение за мной. Тоже от Халира нахватался, что ли? Клим вдруг оказывается совсем рядом. Вроде бы и не настаивает. Помнит, на чьей стороне инициатива, но в то же время так ожидающе смотрит загоревшимися глазами, приоткрывает губы, чуть наклоняется вперед. Черт. Делаю легкое движение навстречу, Надо бы поцеловать. Не могу себя заставить. Ну не при Антере же. Отшатываюсь, отворачиваюсь. «Извини», — шепчу. «Я пока не готова». «Это ты, извини, я подумал...» «Это Халир тебе наболтал?» «Улыбаюсь. Ты его поменьше слушай. У нас и так все было хорошо. Не обижайся, мне нужно время». Самой тошно от тонны банальности, которые пытаюсь развесить на его ушах, но он вроде бы понимает. «Я подожду», — соглашается серьезно. «Не могу смотреть на Антера. Зову Клима к столу, садится, задумчиво берет чашку в руки и замолкает. Мне тоже совсем не хочется прилагать усилия к продолжению беседы. «Слушай», — окликаю, обнаружив, что Лайла уже поела. «Отведи, пожалуйста, ее в те покои, что мне на корабле выделили, если не сложно. А то здесь только одна каюта, просто некуда ее уложить. Распорядись, чтобы покормили с утра. И если вдруг есть где-то запасная одежда, мало ли, что-нибудь подобрать бы. Я ж не Айра. Завтра, как проснусь, загляну. А то сегодня устала ужасно». «Хорошо». Клим поднимается. Все-таки как с ним легко. Знает, когда нужно уйти и где не настаивать. Антер. Не готова она. Собираю чашки, к которым никто не притронулся. Хочется их грохнуть обо что-нибудь. Официанта нашли. Ямалита дожидается, пока высокий гость с рабами переправится на корабль и помашут с палубы. Дает рукаву команду отсоединиться. «Вы разве завтра не пойдете туда?» Зачем-то спрашиваю. «Пойдем. Заново пришвартуемся», отвечает. «Ну да, сейчас еще этого мутанта лазить искать. Наверное, не хочет, чтобы кто-нибудь случайно заметил. Или попытался пробраться, когда спим». Талли приближается, словно собирается что-то сказать. Потом вдруг отводит глаза, начинает помогать, будто я сам с чашками не справлюсь. А все-таки как она изящно Лайлу отправила. Ну а дальше что? «Так значит, ты за ним ухаживала. Только я, как дурак, ничего не знал. Или не хотел видеть. Спускаемся, сгружаю посуду в посудомойку». Талли садится на кровать, молчит. «Вы ложитесь», — предлагаю, — «а я поищу». «Антер!» — вдруг вскакивает, подходит. «Пожалуйста, перестань». «Что перестань?» — бурчу. «Выкать и...» — обнимает меня, кладет голову на плечо, прижимаю к себе. «И сколько тебе будет нужно времени?» — спрашиваю. «Для чего?» — не понимает. «Ну, ты же...» «Не готова?» «С Климом отношения заводить?» — хмыкает. «Вспоминаю наши поцелуи, ее губы, откликающиеся на каждое мое движение, наши сумасшедшие прикосновения. И что я должен думать? Снова реабилитация прикрывается?» «Зачем он тебе?» — спрашиваю. «Не нужен он мне. Я же не знала, что он там себе нарисовал какие-то романтические картины. Меня вполне устраивала дружба». «Что же ты ему так и не сказала?» «Да потому что мужчины не умеют с нами дружить. В большинстве своем. Скажи вам про дружбу, вы тут же испаряетесь. А из всех аристократов он самый нормальный». «Ну да, мне ты уже про дружбу говорила, а я все мечтаю о чем-то. А еще одном поцелуе. Хотя бы. Слегка смущаюсь». «Лучше с ним общаться, чем с Оленкой или с Аридой», — добавляет. «Да зачем?» «Тали, я не понимаю...» «Антер», — вздыхает, проводит рукой по моим губам. «Пока я здесь, мне необходимо поддерживать с ними отношения. Так что пускай думают, что я за ним ухаживаю. А не что рабы для меня лучший контингент и весь график вокруг постельного, понимаешь?» «Что ж тут не понять? Молчу». «Давай поищем наше, лихо одноглазое», — оглядывается. «Значит, поцелуев больше не будет?» Стараюсь не вздохнуть. «Давай», — соглашаюсь. Долго и тщательно обыскиваем судно, часа два, не меньше. Даже на крылья заглядываю. Тали чуть отплыла от корабля, наверное, чтобы никто не видел. Устаем, просто с ног падаем, одноглазого нигде нет». Яхта совсем замедлилась, подходит к скальному рифу. Устрашающее зрелище, эти утесы светящиеся. Длинные, а некоторые совсем высоченные, острые, изгибаются в разные стороны, словно когти или зубы некоего гигантского морского монстра, раскрывшего пасть в ожидании добычи. Блики мертвенно-зеленой луны на гладких поверхностях. Так и хочется завернуть и бежать. Таля опирается о борт, всматривается. «Неужели это естественное?» — бормочу. Пожимает плечами. Подплываем совсем близко. Темная вода возле скал бурлит и пенится. Волны разбиваются, разбрызгиваются мокрой пылью. Яхта очень медленно маневрирует. Корабль почти совсем пропал из вида. Брызги оплетают защитное поле паутиной, словно висящих в воздухе капель, делая картинку расплывчатой и еще более сюрреалистичной. Почему-то останавливаемся. Талли снимает поле. Налетает шквал холодного ветра. Одежда быстро начинает промокать. Судно подпрыгивает на волнах совсем рядом со скалой. Талли протягивает руку в ее сторону, словно собирается прикоснуться. «Как-то мне не по себе». Обхватываю за талию, так и хочется забрать ее руку и вернуть в поле. Здесь мы хоть в относительной безопасности, а там, словно бы в любой момент, зубы могут сомкнуться. Что тебя привлекает в этом кошмарном месте? «Тали, зачем?» — начинаю. «Интересно?» — ведет плечами. «Странные они». Слежу за водой, не могу отделаться от ощущения, что оттуда за нами тоже кто-то следит. Но не показывать же это Талли. Псих я, наверное, с идиотскими ассоциациями. Молчу. Она еще несколько минут рассматривает скалу, трет висок, наконец-то закрывает поле, запускает яхту. Замерзшие и слегка намокшие возвращаемся в каюту. Талли идет в ванную, с интересом выглядываю в иллюминатор. Даже под водой заметно свечение скальных оснований, теряющихся в глубине. Их опутывают водоросли, иногда мелькают мелкие ночные рыбы. Полоса скал не очень широкая, медленно, но уверенно преодолеваем ее. Хочу домой. На Телусе нет никаких зубастых утесов, неестественно зеленых лун и прочих леденящих кровь явлений. Тарин словно бы создан для того, чтобы взрастить садистов-аристократов. Отхожу от иллюминатора, на всякий случай даю мысленную команду им всем сделаться непрозрачными. Становится на удивление уютно, хотя, мне кажется, стали где угодно было бы уютно. С каких пор она начала ассоциироваться с теплом, с чем-то родным, самым важным, без чего вообще невозможно представить свою жизнь? Быстро моется, иду следом. Размышляю об этом сумасшедшем дне, о том, что снова придется спать в одной постели. Выхожу поскорее, почему-то волнуюсь. Что я буду делать, когда вернемся? Ты же разрешила приходить к тебе, я же не смогу утерпеть. Насколько еще хватит выдержки? Талли уже спит. Так безмятежно. Сколько там она поспала? Пару часов всего. Устала. Аккуратно залезаю, чтобы не потревожить. Наклоняюсь, рассматриваю, разглаживаю волосы по подушке. Отдала эту ужасную пижаму Лайле. Мне твое белье гораздо больше нравится. Не могу сдержать свою руку, провожу по щеке, прикасаясь к губам, спускаясь пальцами по изящной шее, по шелковой ткани. Едва касаюсь, боюсь разбудить. Наслаждаюсь. Томящие изгибы и округлости я бы не оставил на тебе ни зацелованного миллиметра. Аккуратно просовываю под спиной руку, притягиваю к себе, обнимаю, прижимаю щекой к щеке. Закрываю глаза. Как это по-настоящему, Тали? Тамалия. Просыпаюсь от звонка коммуникатора и острого ощущения опасности. Подхватываюсь. Яхта скачет по волнам, словно горная антилопа. Странно, как это мы с Антером не колотились друг о друга. В обнимку же лежим. «Корнель». Укладываюсь обратно. Отвечаю сонным голосом. «Рань-то какая, судя по часам. Антер иллюминаторы закрыл. Не видно, что за бортом творится». «Ямали-то, дорогая!» Зовет Корнель взволнованно. «Угу», мычу, не разлепляя глаз. «Ямали-то, ты меня слышишь? Буря надвигается. Плыви к нам. Вы отстали немного. Быстрым ходом минут за 20 доплывешь». «Угу», снова муркаю. «Не собираюсь я к тебе плыть. Как не использовать такой повод?» «Ямали-то», повторяет настойчиво. «Просыпайся. Твоя же яхта субмарины не становится, а буря очень сильная». «Какая буря?» — бормочу. «Я прогнозы проверяла. В периоды затмений случаются непрогнозируемые бури. Плыви к нам». «Уже встаю, встаю, соглашаюсь. Я жду. Задай команду и спи дальше». «Угу». Снова соглашаюсь, отключаюсь. Подскакиваю, смотрю на Антера. Тоже открывает глаза. Делаю прозрачными иллюминаторы. В воде самый настоящий ураган. Лучше бы не видела. Ил, песок, водоросли. Камни мотаются безумными клубками. Бьются в стекла и борта. Ужас берет. «Догоняем?» — интересуется безэмоционально. «Делать нечего», — фыркаю. «Как не воспользоваться таким шансом?» Вскакиваю в брюки, натягиваю на ходу кофточку, мчусь на палубу. Да уж, если бы не поле, мы бы давно проснулись, наверное. Вокруг безумный вихрь, волны, брызги, какая-то галька с водорослями периодически от поля отскакивают. Без него колотили бы по палубе. Наверное, здесь не слишком глубокое место. Вот Корнели зовет туда, где поглубже, на дно залечь. Это что же, у них все крупные суда в подводные превращаются? А такой с виду приличный корабль. Эх, кажется, я жалеть начинаю, что они не на барке поплыли. Темень. Этот зеленый блин перегородил полностью местное светило. Вода бликует совершенно неестественными отцветами. Затмение. Получается, снова всего пару часов поспала. Не хочется опять стимуляторы глотать. Слышу сзади какое-то из специфических древних выражений. Кошусь на Антера, молчу. Я бы и сама подобное употребила. Вдали, по правому борту, почти на границе видимости, надвигается огромная бурая стена. Оглядываюсь. Скального рифа уже не видно. Вернуться, что ли, обратно и переждать за ним? Жуткое место. Если бы не рука Антера на талии, я бы от страха умерла. Планировала подплыть поближе, выпустить какой-нибудь гравимост и попытаться добраться до скалы. Может, отколоть кусочек или хотя бы приложить специальный анализатор, но так и не решилась. Все, что возможно сделать на расстоянии, сделала. И как-то не хочется мне туда возвращаться. А вдруг во время бури со скалами что-нибудь этакое происходит, не проплыть? А вдруг просто не успеем? Обо всем этом раздумываю на бегу в рубку. Активирую смотровой экран. Корнель звонит и звонит. Сигнал идет с перебоями. Сажусь в кресло, Антер в соседнее. Задаю мысленную команду на преобразование. «Клим говорил, тут уже можно летать», — сообщаю. Антер смотрит с удивлением. Прозрачные широкие ремни плотно фиксируют нас. Яхта начинает скоростную трансформацию. Поднимается над волнами, все так же подпрыгивая. С едва уловимым гудением раздвигаются крылья, опускаясь и разворачиваясь. Впереди делается прозрачным смотровое стекло. Защитное поле тоже видоизменяется, повторяет форму гравилета. «Умеешь управлять?» — интересуется Антер. Киваю. «Немного. А ты?» — пожимает плечами. «Основные принципы знаю, но с практикой у меня не слишком складывалось. Надеюсь, не понадобится». Приборы фиксируют корабль в том месте, где должны находиться аристократы и незнакомое судно со стороны бури. Корнель не оставляет попыток дозвониться. «Кого это еще сюда занесло?» — бормочу. «На остров отовсюду съезжаются», — отзывается Антер. «Хотя, кажется, субмарина». «Ну, можно перепутать», — хмыкаю, двигаясь в направлении неизвестной точки. Гравилет летит неровно, но пока не поднимаюсь. Лишь когда обнаруживаю, что корабль Корнеля начал погружение, связываюсь с ним. «Ямалита, ты почему не отвечала?» — спрашивает с тревогой. «А ты, как истинный рыцарь, бросился меня спасать». «Звонков не было», — произношу растерянно. «Тут два корабля. Я, наверное, не к тому повернула». «Ямалита, я же просил тебя сразу же», — начинает, после прерывает собственные нотации. «Хорошо, ты, главное, не паникуй. Мы уже не можем всплывать, потом не успеем опуститься. Я вижу, у тебя преобразовывается гравилет. Не жди, поскорее улетай от бури, слышишь?» «Ага, соглашаюсь. Я вас наберу». Легко сказать. То, что смотрелось огромным фронтом, кажется, скорее походит на полукруг с гигантской скоростью, стремящийся сомкнуться в окружность, и очутиться внутри этой окружности совсем не хочется. Взлетаю повыше Ветер едва не сносит, крылья снова трансформируются, подстраиваясь под погодные условия. Запускаются дополнительные моторы. Начинается дождь и, кажется, град. В переднее стекло уже ничего не видно, ориентируясь только на экран, который каким-то чудом визуализирует картинку. Автоматика пока справляется. «Антер, прошу жалобно, дойдешь до комбайна, а то без кофе умру. Я бы и сама сходила, просто боюсь что-нибудь пропустить. Ты же не подумаешь, будто своим хозяйским положением пользуюсь, правда?» «Сейчас», — поднимается с улыбкой, идет, пошатываясь. Гравелёт с трудом справляется с нагрузками. Разгоняю посильнее, а то буря так ускорилась, что еще не вырвемся из кольца. Черт! Кажется, вторая подлодка плывет в нашу сторону. Надеюсь, случайность. Порывы сносят, крылья у этой штуковины вообще лишние. Ветер пытается закрутить, перевернуть. Постоянно кренимся. Почти вся мощность уходит на преодоление сопротивления стихии. «Ну, Браги, давай, мой хороший. Ты же наш покровитель», — бормочу. «Не люблю автопилота, в сложных условиях возникает ощущение, будто ничего не делаешь. Так хоть словами». Запрашиваю данные о подлодке, но определяются только очертания. Корнеля уже нет на радаре, а это продолжает плыть в нашу сторону. Связаться с ней, что ли? «Держи». Антер приносит гравинос. На нем два закрытых стакана с отверстиями для питья, специально на случай качки, и даже несколько бутербродов. «Вот демон!» — восклицает вдруг, спешно вручает гравинос мне, влетает в кресло. Похоже, переводит управление на себя. Отставляю несостоявшийся завтрак куда попало, всматриваюсь в показания, пытаюсь понять, что же он там видит, кого из нас готовили, в конце концов. «Меня такой хреновиной уже ловили», — объясняет. «Это какая-то чисто таринская гадость. Вот, видишь?» Присматриваюсь. Что он там видит среди летающих водорослей и камней? Антер берется за появившийся штурвал, вызывает виртуальное меню на всеобщем. «Что ты хочешь сделать?» — спрашиваю. «Оно распространяется плоскостью. Нужно не попасть в плоскость». «Действительно». Обнаруживаю, как все словно бы разлетается от некой идущей от подлодки плоскости в виде неправильной восьмерки, а то, что в нее попадает, через несколько секунд исчезает. Особенно заметен момент преломления при переходе из воды в воздух. Так, нужно заснять, передать нашим. Меня о таком не инструктировали, пускай разбираются. «В космосе, когда спокойно, проще обнаружить», — говорит. «Космическая пыль отсвечивает». И днем в атмосфере, наверное, было бы заметно. А вот в темноте и этом хаосе... Черт, у нас же не военный истребитель, а обычная прогулочная яхта. Ты уверен, что это не оружие? Не уверен. Но меня так поймали, если... Что? Спрашиваю. Как-то подозрительно он помрачнел. Когда на чип воздействует, постарайся не попасть в плоскость. «Хорошо, соглашаюсь. Формирую себе дополнительный штурвал. Я бы и сейчас отобрала управление, глядя, как Антер наполовину наобум вызывает команды, пробуя одну за другой. Но молчу. Стараюсь незаметно подсказать. Система иногда тоже озвучивает советы красивым мужским голосом. Может, и не воздействуют». Хмыкает недоверчиво. Довольно быстро выравнивает полет. Плоскость вдруг резко поворачивает. Из горизонтальной становится почти вертикальной. Антер тоже выворачивает гравелёт, левое крыло мгновенно уходит вниз, желудок вместе с правым взмывает вверх, хорошо хоть ремни безопасности держат. Тоскливо провожаю глазами разлетевшиеся бутерброды и веером разлившийся кофе, но пока адреналина в крови достаточно. Изучаю показатели. Приборы не фиксируют никакой плоскости, значит, поставить автопилот ухода от цели не выйдет. Поглядываю на Антера. Как же ты успел в прошлый раз сориентироваться, разобраться? Как же ты мечтал сбежать? Плоскость несколько раз изменяет угол, пытаясь поймать нас как теннисной ракеткой. В 150-й раз жалею, что полетела к этой субмарине. Теперь гадай, то ли они сочли нашу яхту опасной, то ли на самом деле дожидались именно нас. Получается, они решили воспользоваться бурей, едва ли специально организовали, следили... Но других судов вроде не было. Системы оповестили бы. Значит, только что догнали. Рассуждаю. Антер сосредоточенно молчит. Напряженно вглядывается в экран. Выкручивает штурвал. Антер. «Зачем им нас ловить?» — продолжает Талли. «Может, нарушили что?» — отвечаю наскоро, стараюсь не отвлекаться. «Хорошо, здесь можно вызвать виртуальное меню, расположить пиктограммы в привычной последовательности. С минуты на минуту ожидаю воздействия на чип, ведь если это за нами, то обязательно попытаются. Хоть бы она справилась с управлением. Но Талли права, странно. А если бы не буря? А если бы мы поплыли к аристократам?» «Мне снилось, будто по кровати что-то ползало», — сообщает вдруг. «И...» На секунду отрываюсь от экрана, бросаю на нее взгляд. Проводит рукой по щеке, к которой прикасался, надеясь, хоть не кололся. Машинально провожу по своей, не брился же с утра. Тоже смотрит на меня. Наверное, смутился бы, но некогда. Снова поворачиваю. Ветер подхватывает, кренит еще сильнее. Переворачиваемся. Однако гравилет быстро восстанавливает движение. Поглядываю на Талли, сидит, вцепившись в подлокотники. «Хорошо, что не поели», — хмыкает. «Уж на что у меня желудок крепкий всегда был, а тоже начинает возмущаться этим пируэтом». «Скоро вылетим», — говорю. «Впереди видны просветы. Хочется верить, что за пределами урагана нас ловить не станут». Талли протягивает руку, вызывает виртуальный экран, что-то пытается настроить. Вижу странные, распадающиеся в разные стороны буквы, таринские. «Что это?» — спрашиваю. «Да вот», — отвечает растерянно. «Похоже, нам сообщение пытались передать, только оно не прорвалось сквозь бурю. Разлетелось на капли. Не смешение, предполагаю». «Что?» — не понимает Талли, снова вцепляется руками в подлокотники на очередной перегрузочный вираж. «Ты молодец», — говорю искренне. «Никаких истерик, столько самообладания. Мало кто на ее месте так же держался бы». «А ты какой?» — возвращает комплимент. «Да я-то что?» Доходит вдруг, раскомандовался тут, снова бросаю на нее взгляд. Но, кажется, она искренне. Не ей же гравилет вести в такой ситуации. Хотя чуть не забыл, что мы на Тарине, а здешние женщины предпочитают брать командование на себя. Размышлять некогда. Субмарина не отстает. Пытается подцепить нас полем, как жаба комара языком. И как успел заметить его в этом хаосе? Мог же и не распознать. Насмотрелся в метеоритном поясе, чем-то похоже было. Стараюсь не вздохнуть. Тоже почти сбежал, если бы не чип. Специально тогда Тариньян вызвали. Кажется, чуть светлеет. Затмение продолжается, но в воздухе уже не носится всякий хлам. В лобовое стекло начинают виднеться зеленые отсветы от морской поверхности далеко внизу. Впереди еще какое-то судно плывет. Корабль. На грани чувствительности приборов. Преследующее поле вдруг резко исчезает. Субмарина, похоже, тормозит. Начинает разворачиваться. «Вырвались?» — выдыхает Талли. Киваю. Похоже. «Что же они хотели?» Талли по-прежнему пытается всячески крутить буквы, расшифровывая послание. Пожимаю плечами. Буквы продолжают складываться в билиберду. «Не получается», — вздыхает Талли. «Что ты там сказал про несмешение?» «Андив», — отвечаю коротко. «Краски». Талли задумчиво смотрит на экран, размышляет. «Думаешь, они из-за бури перемешались и теперь обратно не восстанавливаются? Каждая сделалась отдельным посланием?» Предполагает. «Ну, пожалуй, если бы у меня было время сформулировать свою мысль, то как-то так и сказал бы». Улыбаюсь. Как же легко с ней разговаривать. «Может, они нас спасти хотели?» Предполагает вдруг. Нервно хихикает. «Твой ком в общей базе, напоминаю. Связь была. С Корнелем же болтала». «Ну да», соглашается. «Логично, прежде чем спасать, хотя бы предложить. Но, может, все-таки не знали, кто здесь?» Поворачиваюсь к ней. «Может, это было глупо, но я им не верю. Спасатели так долго не ловили бы», — отвечаю. Кивает. «Но кто тогда? Амира по дружбе к службе поимки обратилась? Или те, кто тебя пытались переманить? Или Келла? Может, это она не хочет, чтобы я до острова доехала? А если бы не буря, то что?» «Откуда мне знать?» Пожимаю плечами. Дурные инстинкты сработали. Полет совсем выравнивается, море внизу почти спокойное, пустое. «Опускаемся на воду?» – спрашиваю. «Не хочу», – кивает головой. Полетели сразу на остров. День форы будет. Может, наконец-то выспимся. Хмыкаю. Тоже смеется. Отстегивается, встает с кресла, собирает разлетевшиеся стаканы и бутерброды. С сожалением возвращаю управление автопилоту. Иду за ней. «Классно покатались», — смеется Талли, возясь у комбайна. Выглядываю в иллюминаторы. Темный диск спутника чуть сошел с диска солнца. Кое-где мелькают ненормальные зеленые отсветы. Фронт бури теряется у горизонта. «Кела хотела, чтобы ты с Корнелем плыла», — вспоминаю. «Угу», — соглашается. «А освободители, чтобы ты вход нашел». Протягивает мне свежий кофе, берет свою чашку, устраивается в кресле, вдыхает с наслаждением. Сажусь в соседнее. «Тогда... Амира?» Стараюсь, чтобы голос не дрогнул. «Когда же перестану наполняться ужасом от одной мысли о ней?» «Антр», — отвечает на удивление серьезно, «ты придаешь избыточное значение возможностям Амиры. Сидит себе ненормальная тетка, занимается рабами целыми днями. Откуда у нее подводная лодка? Даже если остались связи, ты представляешь себе, сколько нужно затратить сил, средств, чтобы это организовать? Зачем, когда она могла при помощи простой поимочной бригады схватить тебя еще там? Да и меня тоже, если уж на то пошло». «Хотела под несчастный случай?» «Предполагаю. Хотя я осознаю, что она права». «Попроще как-нибудь сработать. Слишком скучно?» Фыркает. «Смеюсь». «На чип не воздействовали», — добавляет. «Киваю, действительно. Хотя радиуса действия за глаза хватило бы». «Думаешь, как-то связано с лихом?» — вспоминаю ее слова. «Не знаю. Но помню, сквозь сон показалось, будто что-то забралось в кровать, по ногам пробежало. Я даже почти проснулась, потом снова отключилась. Может, потому что искали долго, просто проекция сознания». «Мы же все проверили». Комбайн подает сигнал, накрываем на стол. Снаружи светлеет, Талли водружает между тарелок информационный экран, поглядывает. Еще пару часов лететь. Тамалия. Никак не могу принять решение. То ли продолжать путь, как ни в чем не бывало, то ли поскорее улепетывать к черту с этого Тарина. Знать бы, что это такое было. Сгрузила в микросетевик послание, не теряю надежды расшифровать. Тогда хоть будет на чем решение основывать. Хорошо все-таки, что Антер сам за управление взялся, а то наверняка задумался бы, где это я так маневрировать научилась. А позволять нас схватить я точно не стала бы. Лучше уж от всего отказываться и говорить, что просто с бурей боролась. Кто поверит, правда? Смотрю на уплетающего с аппетитом внушительную порцию Антера. Улыбаюсь. Словно маленькое чудо, словно прикоснулась к твоему прошлому, смогла представить тебя во время побегов. Вот именно побегов. И что же мне делать, если бежать придется? Как чип отключить? Как быть с документами? Не думаю, что каждый хозяин Антера лично на Тарин летал. Скорее всего, фирмы-посредники, лишь бы документы были в порядке. «Антер, ведь ты недавно на Тарине?» — спрашиваю. Смотрит настороженно. Кивает. «Я имею в виду, до этого тебя сюда не возили? Ну, кроме когда чип ставили?» «Нет». «И хозяева с других планет вряд ли ездили, чтобы купить. Значит, есть какие-то каналы через доверенных юристов, по которым проходит покупка без присутствия. Антер, не смотри так на меня. Я просто размышляю. Ругаю себя. Разболталась тут. Нужно будет наших напрячь. Вдруг где-то в каком-то из каналов есть свои люди или хотя бы из смежных разведорганизаций. Тогда оформили бы продажу Антера, хоть Тамалии, хоть Лерки через них, уже после отлета. Черт, но если на продажу Антера наложено вето, можно сделать только хуже. Подставить своих же. Может, потому Райтер такого и не предложил. А ты помнишь, как чип ставили? Где?» Рискую поинтересоваться, дождавшись, когда доест, а то еще аппетит перебью тяжелыми вопросами. Наверняка есть какой-нибудь специальный центр, который этим занимается, но сведений о нем я не нашла, а при подписании вольной в представительстве, похоже, рабский чип изымают, а заодно и медицинский меняют, иначе хоть какая-то информация у наших была бы, качает головой. «Ничего не помню. Якобы обследование, Видимо, усыпили всех, а потом мрачнеет. Хоть до посинения доказывай, что не имеют права. Одно нажатие кнопки, и сразу ясно, у кого какие права. Антер, это она мне так аккуратно место указывает, что ли? А то вдруг забыл, где нахожусь и с кем. Ведь почти забыл же, все мысли только о том, чтобы не догнали. Может, зря? Может, никто не собирался причинять вред аристократке? Ну, так сказала бы, чтобы остановился. Смотрю на нее, снова пытаюсь понять, о чем думает. Сидит в кресле с ногами, виртуальное бортовое окошко перед ней. Кажется, остров Далгнеров разглядывает. Хочу усмехнуться, не планирует ли через вход зайти. Но что-то шутить не тянет, никто мне свободу не давал, а я совсем разошелся. Чуть сводит брови, словно переживает о чем-то. Так странно. Нет, конечно, было бы страннее, если бы она вела себя совсем беззаботно. Просто скорее можно было ожидать постстрессовой реакции, смеха или слез. А она сидит, будто ее гложет что-то. Обдумывает, кто пытался задержать? В голове мелькают картины тех первых дней, когда осознал, во что вляпался. Не верилось, казалось, все можно исправить, казалось, так не бывает. Как будто не со мной. Сколько удовольствия доставил любителям ломать бывших вольных. Стараюсь не передернуться. Поднимаюсь, хочу взять сетевик, потом передумываю, иду в рубку. Сажусь в кресло, кладу руки на так и не убранный штурвал. Приятно все-таки ощутить себя почти нормальным, почти свободным. Хозяином своей судьбы, защитником своей женщины. Хоть ненадолго. Спасибо, покровитель. Вот оно. В переднее стекло ничего не видно, а экран показывает остров. Действие скрывающего поля, что ли? Не всем доступен. Талли вскоре приходит, улыбается, проводит рукой по моему плечу. «Ты не обижайся», — просит мягко. «Я просто размышляла о том, что дальше делать. Если так будет продолжаться, придется убегать». Не знаю, куда и не знаю, как. Да мне вроде бы и обижаться не на что. Молчу. Приближаемся. Тали опускает гравелет на воду. Снова делает из него яхту. Связывается с диспетчерами, запрашивает разрешение. Пока автопилот получает данные для захода в порт, Тали выясняет, в какой гостинице забронирован для нас номер. Потом, можно ли заехать на день раньше. Утрясает какие-то детали, ощущая себя бесполезным дополнением. Когда-нибудь повезу тебя туда, где сам все организую. И оплачу. Мечтаю. Наконец, нюансы утрясены. Выходим на палубу. Затмение почти прошло. Здесь светло, жарко и оживленно. Тали надела темные очки и шляпу. Брюки успела поменять на шорты. Настоящая аристократка на курорте. Ну да, с рабом.